Объяснение. Оказалось, напрасно ждали светлейшего Потемкина. Он не приехал, прислав сказать, что не будет. Елагин поморщился, узнав эту новость. Он был слишком видный человек, но Потемкин давно привык не церемониться, когда впадал в находившую на него временами без всякой видимой внешней причины хандру. Обыкновенно он уходил в таких случаях к себе в спальню или запирался у себя в кабинете, сидел безвыходно целыми неделями, запускал бороду, не носил парика и не чистил ногтей. К Елагину он еще прислал нарочного, что не будет, а к другим просто не являлся, заставляя прождать напрасно и хозяина, и гостей. Елагин сделал вид, что вполне удовлетворен вежливостью светлейшего и просил гостей идти к столу, стараясь показать всем, что отсутствие Потемкина ничуть не должно помешать общему веселью. Но все-таки это происшествие расстроило расположение духа многих, чаявших повертеться на глазах у человека, от которого многое могло зависеть для них. Вследствие этого явилась вялость. Однако она продержалась недолго. Когда застучали ложки о тарелки и стаканы наполнились вином, общество под звуки разудалой песни, которую грянул хор, сменив музыкантов, быстро оживилось. Завязался разговор, потом он стал громче, послышался смех, и ко второму уже блюду обед вышел хоть куда. Надя сидела рядом с бессменным, робела слегка, но искренне наслаждалась, принимая участие в обеде с настоящими гостями, то есть с людьми, малознакомыми ей. Это было ее первое появление в свете. Кулугин следил за ними издали, мало пил и ел, и был мрачен и неразговорчив. Граф Феникс сидел среди почетных гостей вблизи хозяина и вел не спеша рассказ об Индии с такими подробностями, как будто сам жил там долгое время. Он говорил о факирах, которые доходят до того, что впадают в совершенно особенный сон, ничем не отличимый от смерти. В таком состоянии их зарывают в землю на довольно продолжительное время, а затем отрывают, дают несколько капель эликсира, и пролежавший под землею похороненный и отрытый факир приходит в себя и становится затем опять вполне здоровым и нормальным человеком. «А вы знаете, граф, в Петербурге у нас появился индус», — обратился Елагин к графу Фениксу. «Я все хочу призвать его как-нибудь к себе. Очень интересно». «Среди них есть много шарлатанов», — ответил граф. «В особенности этим разъезжающим по Европе я не доверяю. А, впрочем, может быть, он и знает что-нибудь». «Но вы, граф, наверное, знаете много», — вдруг обратилась к нему сидевшая рядом полная дама не первой уже молодости. «Я думаю, вы знаете все, и настоящее, и будущее». «И вас это удивляет?» — спросил Феникс. «Знать будущее?» — воскликнула дама. «Разве это не удивительно?» «В сущности, не более прошедшего». «Ну, прошедшее знать не мудрено». «Даже, например, хотя бы то, что происходило в Риме?» «Да ведь это в книгах написано». «И будущее в книгах тоже написано, и по ним так же легко читать о грядущем, как и о прошлом. Вся разница в том, что читать о будущем умеют немногие, а о прошлом доступно большинству». «И вы, наверное, умеете?» «Может быть». Сидевшие вокруг графа притихли, слушая, что говорит он. Затем водворилась тишина и за всем столом. Всем было интересно послушать Феникса, говорившего не совсем обыкновенные вещи. Граф, чувствуя общее внимание на себе, нисколько не смутился, видимо, давно привыкнув к такому вниманию. Вызвавшая его на разговор барыня, очень довольная, что отчасти и она замечена, стала смелее. «Ну а если мы усомнимся в вашем умении читать будущее, граф?» – проговорила она, играя веером. «Я вас разуверять не буду». «Однако, я думала, вы дадите другой ответ, предложите показать свое искусство». «Если вам угодно, я не отказываюсь». «Тогда скажите». «В самом деле», — сказал Елагин Фениксу. «Скажите, граф, как вы думаете, что ожидает вот самую юную нашу собеседницу?» — показал он на Надю. «Кстати, сегодня ее первое появление в свете». Надя вдруг смутилась и густо покраснела под этим общим, обращенным на нее взглядом. Граф прищурился слегка и с расстановкой произнес. «Ей надо в будущем беречь свой медальон». Надя, никак не ожидавшая этих слов, тихо ахнула и закрыла лицо руками. Ей показалось, что она лишается чувств. Неожиданность поразила ее. Все заметили, хотя, разумеется, не могли понять причину того, что с Надей при словах графа произошло что-то особенное, и что эти слова имели для нее значение, которое она тщательно скрывала от других, и о чем, по-видимому, знал граф Феникс, впервые видевший в глаза девушку –